Так как же, кукань? Есть у вас возражения? Пан Янек побагровел. Глаза у него выкатились из орбит. Он издавал какие-то нечленораздельные звуки, будто делал попытку проглотить собственный язык. Этого от вашего величества я никак не ожидал, с натугой произнес он. Это недостойно императора и главы государства. Мрачнее тучи император поднялся. Было отчетливо слышно, как в коленях у него хрустнуло, но он тут же разогнал свою хмурость, улыбнулся и снова опустился в кресло. Не только кукань-младший, но и его отец стремится к реформе этикета, проговорил он и продолжал, иногда отказываясь от употребления по отношению к самому себе формы множественного числа. Право, никогда еще не случалось, чтобы кто-то из моих подданных осмеливался оценивать мои действия и поступки иначе, нежели с благоговением и восторгом. Но я прощаю вам это, кукань, признавая, что теперь вы самый богатый и могущественнейший человек во всем мире. Как это я собственными ушами слышал из ваших уст. Да, владелец четверти фунта философского камня действительно самый богатый и могущественнейший человек в мире. И поскольку, разумеется, мы не можем потерпеть подле себя человека более богатого и могущественного, чем мы сами, вы, Янек Кукань, передадите нам свой философский камень. «Никакого камня у меня нет», — ответил пан Янек. «А это?» — возразил император, щелкнув ногтем по тигелечку с золотом. «Расплавленные драгоценности, оставшиеся после покойной супруги», — молвил пан Янек. «Да, в этом вы уверяли ювелира», — проговорил император. То же самое вы повторили и нам, когда мы впервые слушали вас по делу о философском камне. И мы, признаться, чуть не поверили этой версии и тому, что парфюмер и фармацевт пан Янек Кукань, хоть и порядочный и дельный, но далеко не столь гениален, чтобы изобрести философский камень. В течение всей своей жизни мы занимаемся алхимией и сталкиваемся с алхимиками. Однако до сих пор они только обманывали нас, высасывали из нас средства, доморочили нам головы неисполненными обещаниями. А вот философский камень изобрести не могли. Так отчего бы такое дело в состоянии был совершить какой-то там пан Янек Кукань, ничтожный знахарь, что проживает на малой стране, у крепостных валов и что-то там варит себе в одиночку и никогда не обратится к нам за помощью и поддержкой. Скорее всего, он и вправду собрал в кучу все золотые вещи, сколько их ни было в его доме, переплавил и помчался продавать на Златинскую улицу, поскольку задумал вызволить из заключения сына. Взвесив, обдумав все это, мы намеревались было отпустить вас, кукань, с миром, махнув на это дело рукой. Но тут нас осенила догадка. Послушать, что вы расскажете своему сыну. Так вот, милый кукань, нам все известно. Мы чрезвычайно этому рады, и потому относимся к вам с приязнью и расположением, и заверяем своим императорским словом, что и вас, и вашего сына ожидает самая блестящая будущность. Но, разумеется, мы должны располагать вашим философским камнем. Мы требуем его от вас, и вы нам его предоставите.